Папка номер 20. Москва. Сентябрь-октябрь 1964 года. Коля Михаилу Пасечнику. Дядя Януш, наезжая в Москву, обычно останавливался у нас. Замечателен он был одним. Раз затронув тему, уже не мог с нее слезть. Что-то он наверняка знал и раньше, но многое, тут нет сомнений, приходило ему в голову прямо за разговором. И вот все это без разбора вываливалось на стол. Януш до революции собирался принять постриг, окончил семинарию, затем 2 курса Киева, Могилянской академии. Он любил учиться, был дотошен, даже въедлив. Среди светских дисциплин особо почитал логику, но в 16-м году сдружился с социал-демократами и о монашестве больше не вспоминал. После революции он, хоть и не без труда, получил юридическое образование. В смысле наук это было несложно, программы университета и академии наполовину совпадали, языки древние и новые, те же логики, формальные, математические. Но что касается анкеты, здесь были проблемы. Янушу помогли 2 вещи. Во-первых, он поступил на юрфак Киевского университета еще при Скоропадском. И пока все утрясалось, пока у большевиков дошли руки и до образования, уже окончил 4 курса, но главное, тогда же при Скоропадском он путался с несколькими видными большевиками. По просьбе товарищей по университету укрывал их у себя на квартире. Теперь они, в свою очередь, дали ему доучиться, поддерживали понемногу и дальше. К концу 20-х годов Януш был членом партии и старшим юрисконсультом в Республиканском арбитражном суде. Убежден, что, конспирируя с марксистами, он и впрямь сочувствовал социал-демократам. Как раньше, мечтая о постриге, собирался всю жизнь посвятить служению Господу, но развитие его шло причудливо, и я Януша запомнил уже отнюдь не коммунистом. Вряд ли он звонил об этом по всей округе, но в нашем доме Януш не скрывал, что теперь убежденный монархист. В то же время помню, что к Николаю II он относился с печальной снисходительностью. Жалел его, признавал принятый им конец мученическим, но всякий раз, едва речь заходила о Екатеринбурге, повторял, что для него, Януша, помазание на царство – акт божественный, а не человеческая история. И отказаться от избранничества никто и ни при каких обстоятельствах права не имеет. Помазанный на царство и пострадай должен на царстве. Он любил цитировать Грозного, который в одном из писем Курбскому писал, что как можно, обидевшись на человека, изменить Богу, и считал, что в 17-м году Николай II именно это и сделал. В один из его приездов речь зашла о повести «Нос», и Януш назвал ее пророческой. Мать незадолго перед тем прочитала, что тема носа чиста в литературе самых разных народов, и всегда это фаллический символ, по сему поводу огорчилась. Но дядя Януш объявил, что такое мнение чушь, нос в нашем отечестве, про другие он не знает и знать не хочет. Лидер, вождь, горная вершина посреди гладкой, как стол равнины. У нас это титулатура царя, его недосягаемости, его святости и обращенности единственно к Богу. Поэтому немец-куафер боится даже дотронуться до него. Он же нечист. Как может иноземец, иноверец, протестант, еретик брать своими руками святыню, дарованную промыслением Божьим? И вот он обривает нос, срезает под корень всю ту мелкую растительность, что прет и прет вверх к солнцу, к небу, дерзающую, если не скрыть, то хотя бы умолить монарха. Праведческий дар нашего предка дядя Януш считал несомненным и говорил, что беглый нос, вся нелепость, противоестественность этого бегства, вообще всей этой истории, как и нос, завернутый в грязную тряпицу и выброшенный в реку, предсказание того, что нас ждет в недалеком будущем. а в финале надежда, что милостью Божьей дело еще может обойтись малой кровью, но свернется, займет свое законное место. Дядя Петр Коля. Что к католикам, что к протестантам дядя Януш относится без всякого высокомерия, но и без интереса, с эдкой равнодушной ласковостью. Дядя Януш Коля. Помни, что без носа наше лицо – место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Дядя Януш Коля. Решительно выдаваясь вперед, нос, как вождь, ведет нас за собой. Втягивая запахи, он первый учует грозящую народу опасность и первый извести то еде, которая сможет нас насытить. Януш Петро. Нос есть царь, наместник Бога на земле. Однако для нас, грешных, его божественная природа смягчена вчерашним маленьким прыщиком, тем милым изъяном, несовершенством, о котором, оставшись без носа, вспоминаешь с такой нежностью. Януш Ференцу. Цирюльник Иван Яковлевич, птенец гнезда Петрова. Староверческая чушь, что ты должен ходить в бороде, потому что создан по образу и подобию Божьему. Если же человек чисто выбрит, значит, он принял сторону Антихриста. Назначение цирюльника простое. Хорошо наточенной бритвой и под ноль свести дебри диких наших нравов и представлений, не оставить и следа от грубой заскорузлой щетины наших обычаев. Сделав нас тише воды и ниже травы, объяснить народу, что перед верховной властью все мы холопы и оттого равны. Но самим монархам куафер должен обходиться почтительно, своим станком обходить его стороной. Дядя Януш Коля. Верховная власть поставлена Богом и оттого священна. Понебратства она не терпит. Мы же мусолили ее, лапали ее и мацали. Вот и остались на бабах. Януш Артемио. Истинные монархисты убеждены, вина на Николае II. Нечего сигать с престола, как заяц, но и мы не без греха. Почитай уже, два века Иван Яковлевич взял такую манеру теребить носы, что держались они на честном слове. Дядя Януш Коля. Пускай оба они куда ниже чином, прав был майор Ковалев, и квартальный надзиратель тоже прав. Задержать беглого статского советника было необходимо. Народу без монарха жизни нет. Януш Евгению. Нос – повесть пророческая. Благополучный финал спеши на снисходительность автора. В жизни же стоило Николаю II отказаться от божественного помазания и оставить престол, мы пошли в разнос. А сам он погиб. Завернутый в тряпицу, был сброшен с моста. Дядя Януш Коля. Жалобы Шиллера на то, как дорого ему обходится собственный нос. Мелочный подсчет, сколько он выкладывает за плохой русский табак в будние дни и сколько уходит на хорошие рапе в праздники. Есть обычная клевета буржуа-республиканца на монархию. Готовность этих плебеев на все, вплоть до революции и даже до гильотинирования помазанника Божьего сапожным ножом. Януш Ференцу. 500 лет нас оставляли с носом, и, конечно, многие обиделись. Мечтая о равенстве, о справедливости, молили, ждали, как великую милость, когда, наконец, от него избавимся. Наутро проснулись, а в зеркале не лицо, а такое паскудное плоское место, что с ним и у штаб-офицерши подточенной показаться стыдно. Януш Артемио. Прав, Ковалев, тысячу раз прав. Надеюсь, что и мы однажды поймем, что без носа человек никому не нужен, без носа ни у статской советницы Чехтыревой, ни у штабс-офицерши подточенной вообще ни в одном приличном месте показаться невозможно. Дядя Ян у школе. Читал, теперь и не скажу у кого, что Хлестаков, Чичков, все есть нос майора Ковалева, который в разном обличии бегал и бегал по России, даже пытался удрать за границу. В повести нос – статский советник, затем прихожанин, кладущий в церкви смиренные поклоны, куда в меньших чинах он в пьесе и поэме. Если это так, то третья часть «Мертвых душ» могла стать повестью о чуде, о столь долгожданном возвращении носа на законное место меж двух чуть вздыбленных щек Ковалева. Возвращение, которое бы всех исцелило и осчастливило, вернуло гармонию в истрадавшуюся душу майора. Коля, дядя Петро. Дядя Януш насчет носа и восстановления монархии высказывается оптимистичнее. Говорит, что нос есть и всегда будет, значит, ничего не потеряно, без носа только смерть. Кстати, не знаешь ли, почему? Дядя Януш Коля. На его когда-то лихой и беглый нос ставили пиявки. С кровью, которую они высосали, ушли последние силы.